Еще несколько километров летели молча. Наконец, сотовая не выдержала. «Шабаш!» — решительно заявила она. «Время ланча. Джентльмены пьют и закусывают». Ворон вспорхнул на спину орла, выдернул из-под ремешка, обтягивавшего могучее тело вольной птицы, фляжку, небольшой сверток, развернул его, разложил между орлиных перьев закуску и одним махом отсосал свою 100-граммовую дозу. — Чем закусываешь? — полюбопытствовал орел. — Яичками! — удовлетворенно каркнула сотовая. — Птичьими! — нахмурилась спутниковая. — Куриными! — лаконично ответила сотовая. — Тогда ладно! — кивнула спутниковая. — Курица не птица, ворон не орел. — А в глаз хочешь? — Немедленно разбухла сотовая и поползла по спине спутниковой, цепляясь за орлиные перья лапками и клювом. Порыв ветра отбросил воинственного пассажира назад. Ворон еле-еле успел зацепиться за ремень. Прямо перед его клювом оказалась еще одна фляжка. Желание разобраться с невозмутимым спутником было немедленно забыто, ибо его перебило другое, еще более сильное желание. «Между первой и второй перерывчик небольшой». С этими словами ворон принялся выдирать очередную фляжку из-под ремня. Фляжка была тяжелая и довольно большая. «Эту не тронь!» — заволновался орел. «Моя пайка! После выполнения задания пить буду». — Да ты чё, до Буяна на сухую лететь собрался? — поразился ворон. — Ну ты, блин, даешь. — У меня миссия особая, — гордо сказал орел. — Пайка что? Не за пайку работаю. Наше племя орлинное теперь на гособеспечении. — Это как? — поинтересовался ворон, выдергивая из-под ремня очередные 100 граммов. — А вот так. Едим, пьем в волю. На всем готовом. А как срок придет, службу честно справляем. Орел поморщился. — Вас, доходяг, до цели волокем. Да присматриваем, чтобы не ужрались по дороге. — Эй, ты что? Еще и 3 километров не пролетели. Спутниковая связь опоздала. Сотовая отсосала внеочередные 100 граммов, превратилась в 2-сотовую, откинула пустую фляжку и начала клювом выщипывать из орла перья. — Ты че? — закликотала спутниковая. — Совсем сдурел? — Точно помню. Закуска здесь была, сам лично клал. Убью, гада! Только попробуй, — хмыкнула сотовая, продолжая ощипывать спутниковую. У меня здесь, — она ткнула крылом в свою черную голову, — информация на вес золота. Большие люди пострадают, коль до Буяна ее не донесу. Все племя твое, орлинное, под корень выведут. Обеспечение. Развелось вас, дармоедов. Убью. Убил один такой. Похоже, 200-й начал уставать. Перья выдергивались лишь на 3-й, а то и на 4-й рывок. Да мы кусю недавно морду набили. Нас сам Горыныч зауважал. А уж вам, орлам! Спутниковая предельно загнула шею, выдернула забытый вороном сверток и сунула ему в клюв. Вот твоя закуска! Сотовая для порядка выдрала еще одно перо и на образовавшейся проплешине организовала стол. другое дело. Слышь, лошадка моя непарнокопытная, присоединяйся. Так мне вроде нельзя пока. Неуверенно пробормотал орел. До буяна еще махать и махать. Ну ты дурной, закаркал ворон, давясь смехом и закуской. Раньше не летал? Первый рейс, смущенно признался орел. Нашу службу только-только организовали. Седмицы еще не прошло, добавил он, словно извиняясь. Ладно, прощаю на первый раз. Ворон снисходительно махнул крылом. Салага, что с тебя взять? А ты сотовым давно работаешь? Третий год. Послужной список, ахнешь. Но чтоб я, когда на сухую летал, себя не уважать. Ворон вцепился клювом в очередную дозу. Это опять оказалась пайка спутниковой связи. Но на этот раз орел не рискнул возражать. «Последний раз спрашиваю», — выдирая из горлышка пробку, вопросила сотовая. «Пить будешь?» «Буду», — решился орел, сообразив, что это единственный шанс хоть частично спасти свою долю. «Молодец, орел!» — одобрил ворон, прикладываясь к дозе спутниковой и протягивая ей остатки. «Может, из тебя и выйдет толк. Я, пожалуй, займусь твоим воспитанием. Не бесплатно, конечно». «А чем платить?» «Что за вопросы? Эликсиром, конечно». «А-а-а!» — успокоенно вздохнул орел и отшвырнул в сторону опустевшую флягу. «У меня еще заначка есть», — доверительно признался он сотовой. Гена расщедрился. «Опасное дело, — говорит, — идете, соколы. А что тут опасного-то? Летим себе, летим». «Ха! Да знали б вороги, что у меня тут!» Ворон еще раз шлепнул себя крылом по голове, сбил себя с ног, попал в завихрение воздушного потока и оказался за бортом. «Куда?» — каркнул он во всю глотку при виде уносящегося на юг спутника. «Спутник-то ладно, но при нем все его дозы до самого Добуяна. Назад!» Разъяренной сотовой потребовалось всего несколько взмахов крыльями, чтобы догнать ничего не подозревавшего спутника и увесисто долбануть его клювом по черепу. «За что?» — возмутился орел. «Еще раз попытаешься ноги сделать, пасть порву и моргалы выколю», — посулила сотовая, возвращаясь к столу. Полностью замордованный и деморализованный спутник не рискнул возражать и даже не пикнул, когда нахальная сотовая отцепила от пояса очередную флягу, причем из вредности самую большую, ту самую из заначки. «Ладно уж», — хмыкнул ворон, уловив жалобный взгляд орла. «Присоединяйся». На этот раз спутника уговаривать не пришлось. Но если от этой дозы у орла кровь взыграла в жилах, и он еще резвее замахал крыльями, то у ворона взыграла дурь в башке. А потому на вопрос, что, собственно, несет сотовый на буян в своей мудрой вороновой голове, получил ответ, что сейчас чья-то морда басурманская получит еще раз по кумполу, ибо наверняка эта морда вражеский подсыл, раз пытается выведать столь секретную информацию. «Однако», — добавил ворон, — «все басурмане — дураки, пеньки и лохи, и в качестве доказательства этой аксиомы сотовая завопила во всю глотку». Папа море не пойдет, папа море обойдет, а вот хрен вам догадаться, как он Марьюшку найдет. Благородный ворон опустошил еще одну фляжку, заполз на ее место под ремень и отключился. Орел мерно махал крыльями, оставляя за собой километры за километрами, раздумывая над словами ворона. И чем ближе был остров Буян, тем большее уважение он испытывал к маленькой, но гордой птичке. Орел заботливо поправил свесившуюся из-под ремня пьяную головку сотовой, выдернул по дороге из-под того же ремня ее дозу, опустошил фляжку и вновь погрузился в раздумья. До Буяна задачу он должен решить. Это дело принципа. В басурманах орлу летать не улыбалось.